Глава 8. Ти-Джей. Я проснулся от того, что у меня опять встал. Обычная история. От меня тут ничего не зависит. Сейчас, когда мы чуть-чуть оклемались, мое тело, должно быть, решило, что пора возвращаться в штатный режим работы. А если спишь рядом с девушкой, особенно такой красивой, как Анна, утренняя эрекция гарантирована. Она спала на боку, повернувшись ко мне. Порезы на ее лице потихоньку затягивались, и, к счастью, для нее были не настолько глубокими, чтобы остались шрамы. Ночью она сбросила с себя одеяло, и я теперь разглядывал ее ноги. Вот уж чего не стоило бы делать с учетом происходящего у меня в штанах. Если она сейчас откроет глаза, то обязательно заметит, что я на нее пялюсь. Поэтому я выпал снаружи и, чтобы отвлечься от стояка, занялся решением задачек по геометрии. Анна проснулась 10 минут спустя. Мы позавтракали кокосом и плодом хлебного дерева, после чего я почистил зубы, прополоскав рот дождевой водой. «Вот, пожалуйста», — протянул я ей пасту и зубную щетку. «Спасибо». Она выдавила немного пасты и тоже почистила зубы. «Может быть, сегодня прилетит другой самолет», — сказал я. «Может быть», — не глядя на меня, ответила Анна. «Хочу сходить на разведку, посмотреть, что еще здесь есть». «Нам надо быть осторожнее. У нас ведь нет обуви», — заметила Анна. Я дал ей пару своих носков, чтобы она не ходила босиком. Спрятавшись за шалаш, я надел джинсы, чтобы хоть как-то защититься от комаров. И мы отправились в лес. Влажный воздух обволакивал кожу. Нас тут же облепила мошка. Так что пришлось держать рот закрытым и отмахиваться руками. Чем дальше мы углублялись в лес, тем сильнее становился запах гниющих растений. Полог густой листвы практически не пропускал солнечных лучей. Было так тихо, что мы слышали только звук нашего тяжелого дыхания. Я успел уже насквозь пропотеть, и оставалось только гадать, когда же, наконец, закончатся эти проклятые деревья, и мы окажемся на другой стороне острова. Спустя минут 15 мы наткнулись на хижину. Анна слегка отстала, и я обнаружил домик первым. Резко остановившись, я повернулся и знаком показал Анне, чтобы поторапливалась. Она догнала меня и замерла на месте. «Что это?» — прошептала она. «Понятия не имею». В 50 футах от нас виднелась деревянная хижина размером не больше одноместного трейлера. «Может быть, на острове еще кто-то живет? Кто-то не посчитал нужным с нами познакомиться». Мы осторожно подошли к хижине. Входная дверь, болтавшаяся на ржавых петлях, была открыта, и мы заглянули внутрь. «Эй, есть кто?» — спросила Анна. Не получив ответа, мы перешагнули через порог и ступили на деревянный пол. В дальнем конце комнаты без окон мы увидели еще одну дверь, закрытую. Комната оказалась абсолютно пустой. Вообще никакой мебели. Неловко задев ногой груду одеял в углу, я тут же отскочил, как ошпаренный. Оттуда во все стороны поползли насекомые. Когда глаза привыкли к царящему здесь полумраку, я заметил здоровый металлический ящик для инструментов. Я наклонился и открыл его. И обнаружил там молоток, несколько упаковок с гвоздями и шурупами, рулетку, плоскогубцы и ножовку. Анна нашла ворох одежды, вытащила из него рубашку, и рукав отвалился. «Думала, это может пригодиться, но не судьба», — скривилась она. Я открыл дверь во вторую комнату, и мы, крадучись, вошли внутрь. На полу валялись пустые упаковки из-под картофельных чипсов и обертки от шоколадных батончиков. Там же лежал пластиковый контейнер с широким горлышком. Я поднял его и заглянул внутрь. Пусто. Тот, кто здесь жил, вероятно, использовал контейнер для сбора воды. Может быть, если бы мы сразу обследовали остров и нашли заброшенную хижину, нам не пришлось бы пить воду из пруда. И тогда мы оказались бы на берегу, когда над островом пролетал самолет. Анна посмотрела на контейнер в моей руке. Должно быть, она подумала о том же, так как грустно сказала: «Ти-Джей, что сделано, то сделано. Все, проехали». На полу неопрятной грудой лежал заплесневелый спальный мешок. В углу мы увидели прислоненный к стене черный футляр. Я открыл замки и поднял крышку. Внутри была акустическая гитара в хорошем состоянии. «Ну и дела», — воскликнула Анна. «Неужели здесь кто-то жил?» «Похоже, что так. Интересно, чем он занимался?» «Изображал Джимми Баффета?» Анна покачала головой. «Если серьезно, то понятия не имею. В любом случае, похоже, здесь уже давно никто не живет. «Это не самодельные доски. Похоже, они с лесопилки. Не знаю, как уж он их сюда доставил, по морю или по воздуху, но этот парень был настроен вполне серьезно. Интересно, куда он подевался?» «Ти-Джей», — сказала Анна, и глаза у нее округлились. «А может, он еще вернется?» «Надеюсь, что так». Я положил гитару в футляр и протянул Анне. Затем взял ящик с инструментами, и мы пошли назад к нашему лагерю. Когда пришло время обеда, Анна поджарила плоды хлебного дерева на плоском камне у костра, а я расколол несколько кокосов. Мы съели все до последнего кусочка, на вкус плоды хлебного дерева так и не стали похожи на хлеб, и запили кокосовым молоком. Но долго высидеть в шалаше было невозможно. Днем на улице было около 90 градусов, да еще жар от костра. По разгоряченному лицу Анны ручьем тек пот. Влажные волосы прилипли к шее. «Не хотите искупаться?» — спросил я и тут же пожалел о своих словах. Вдруг она решит, что мне не терпится снова посмотреть на нее в белье. «Да, умираю от жары», — поколебавшись, ответила Анна. Мы спустились к берегу. Я не успел переодеться в шорты, а потому вылез из джинсов, затем снял футболку и носки и остался в серых боксерах. «Будем считать, что это плавки», — сказал я Анне. «Договорились». Покосившись на мое нижнее белье, улыбнулась Анна. Я ждал ее в лагуне, стараясь особо не пялиться. Если ей приходится раздеваться у меня на глазах, не стоит совсем уж борзеть. И все же у меня опять встал. Но я надеялся, что она не заметила. Мы немного поплавали, а выйдя из воды, оделись и сели на песок. Анна задумчиво смотрела в небо. «Я была уверена, что тот самолет обязательно прилетит», — сказала она. Когда мы вернулись в шалаш, я подбросил в костер еще дров. Анна вытащила одеяло, расстелила на земле и села. Я взял гитару и устроился рядом. «Ты что, умеешь играть?» — удивилась она. «Нет, просто один из друзей научил парочке аккордов из песни». Я тронул струны и заиграл начало «Wish You Were Here». «Пинк Флойд», — улыбнулась Анна. «Вам нравится Пинк Флойд?» «Люблю эту песню», — кивнула она. «Правда? Фантастика. В жизни бы не подумал». «Почему? И какую музыку, по-твоему, я слушаю?» «Не знаю. Что-то типа Мирайи Керри». «А вот и нет. Мне нравится более старая музыка», — пожала плечами Анна. «Оно и понятно. Я ведь родилась в 71-м». «Неужели вам тридцатник?» Я быстро прикинул в уме ее возраст. «Да. Я думал, лет 25, может, 24. Даже не знаю, хорошо это или плохо». Покачав головой, тихо рассмеялась она. «Просто хотел сказать, что с вами удивительно легко разговаривать». В ответ она только мило улыбнулась. Я еще немного посидел, перебирая струны и наигрывая риф из репертуара Pink Floyd. Но стертые в кровь руки сильно болели, так что пришлось оставить это дело. «Если бы мы нашли, из чего сделать крючок, я мог бы смастерить удочку», — заметил я. «Из гитарной струны получится нормальная леска». Тут я вспомнил о гвоздях в ящике с инструментами. Но рыба здесь водилась очень мелкая, поэтому крючок для нее нужен был потоньше и поменьше. Уже позже, когда мы легли спать, Анна сказала: «Надеюсь, вечеринка, из-за которой ты задержался, того стоила». «Не было никакой вечеринки. Это просто отмазка для родителей». «А что тогда было?» «Родители Бена уехали из города, а его двоюродного брата отпустили из колледжа на каникулы. И он собирался прийти со своей девушкой. Она обещала пригласить двух подружек. И Бен вбил себе в голову, что сможет трахнуть одну из них. Я поспорил с ним на 20 баксов, что ничего у него не выйдет. Я, конечно, не стал говорить Анне, что тоже хотел попытать счастье. Ну и как? Удалось ему? Они так и не пришли. Мы просидели всю ночь. Пили пиво и играли в видеоигры. А через 2 дня я уже летел с вами в одном самолете. «Ох ты, Джей, мне очень жаль», — сказала она. «Да уж», — согласился я и, подождав минуту, спросил. «А кто был тот парень в аэропорту?» «Мой бойфренд. Его зовут Джон». Я сразу вспомнил, как тот целовал ее. Казалось, еще немножко, и он достанет ей языком до самых гланд. «Вы, наверное, очень по нему скучаете». Она замялась, но в конце концов сказала. «Ну, не настолько сильно». «Что это значит?» «Ничего. Все слишком сложно. Долго объяснять». Я повернулся на бок, подложив под голову подушку от сиденья. «А почему вы решили, что тот самолет больше не вернется?» «Не знаю», — ответила она, но, похоже, слукавила. «Они что, считают, будто мы погибли?» «Надеюсь, что нет», — вздохнула она. «Потому что тогда они прекратят поиски».